Валя попытался уйти, но ему было некуда деться. На скорости около 100 километров я увидел, как белобрысый резко крутанул руль. Нива ударила Яву крылом. Валю вынесла на узкий тротуар, ударила о бетонный забор. Мотоцикл завертелся на асфальте, и когда я юзом затормозил перед ним, его колеса еще крутились. Дыскин лежал на земле метрах в 15. Шлем раскололся пополам, как ореховая скорлупа. Пока я нашел телефон, пока примчался реанимобиль, прошло минут 30. Но приехавшей бригаде врачей потребовалось на диагноз совсем немного времени. «Вы кто будете? Родственник?» Испытующе посмотрел на меня пожилой реаниматор с добрым усталым лицом. «Друг», — выдавил я, — «он выживет?» «Нет, он мертв». «Я думаю, он умер мгновенно, в момент удара». «Очень сожалею, но сделать ничего нельзя». Я медленно ехал в обратном направлении и думал о том, что вот другого человека убили вместо меня. Наверняка они думали, что это я опять преследую Бурыгина. Из-за шлема они не смогли различить, кто сидит в седле мотоцикла. Они убили Валю, и я опять бессилен что-либо сделать. С тяжелым чувством я подъехал к отделению. Мне предстояло подняться на самый верх Голгофы, рассказать о смерти Дыскина, а потом ответить на 1000 неизбежных вопросов. «Северин», — сказал, увидев меня, дежурный капитан Калистратов, «тебя начальник уже целый час ищет. Быстро дуй к нему». Он как-то странно посмотрел на меня. Или мне показалось? Когда я вошел в кабинет к начальнику, там находился весь триумвират. Сам майор Голубко, зам по розыску Мнишин и зам полит Крючков. Все трое повернулись в мою сторону. И Голубко прогудел. «Вот он, красавец! Иди, иди сюда!» Сесть мне не предложили. Зато я узнал, что на меня в прокуратуру города поступила коллективная жалоба от сотрудников и гостей кооперативного кафе «Росинка», где я вчера вечером устроил пьяный дебош и драку со стрельбой. Между прочим, среди подписавших письмо один депутат, 2 члена бюро горкома, директор крупного завода и член коллегии союзного комитета. Случай уже на контроле в министерстве и в прокуратуре Союза. Что я могу сказать по этому поводу? По этому поводу я не могу сказать ничего. У меня не было в свое оправдание ни достоверных фактов, ни убедительных аргументов. Я играю со слишком сильным противником. «Сдай оружие и удостоверение», — неприязненным голосом сказал Мнишин. «И сиди дома. Тебя вызовут». Я аккуратно выложил на стол то и другое, повернулся и ушел, так и не рассказав им про Валю. Они теперь сами по себе, а я сам по себе. Придя домой, я первым делом позвонил Валиулину. Хватит играть в прятки. В конце концов, это он втравил меня в это дело. Пусть теперь и вытаскивает. Телефон не отвечал. Тогда я набрал номер Невмянова. «Валиулин?» — удивился Шурик. «Спохватился. Он уже 2 дня как улетел в Томск. Замначальника УВД. Чел звонить? Что-нибудь ему передать?» «Пламенный привет», — сказал я и положил трубку. Посидев в раздумье у аппарата, я позвонил по телефону Черкизова второго. Подошла все та же женщина. Я сказал, кто я и что мне нужно. Она обещала передать. Поразмышляв еще немного, я пришел к выводу, что самое худшее, что может быть в моем положении,